Дом стоял на обрыве, в самом конце Лысой горы. Волны цивилизации докатывались сюда в виде современных дорогих коттеджей и фундаментов нескольких элитных высоток, в которых один метр площади стоил столько же, сколько саманный домишко мамы Гали. Через год-полтора самый знаменитый притон Богатяновки перестанет существовать, уступив место панораме, престижному району фешенебельного жилья. А пока все вокруг выглядело так же, как 50, а может и 100 лет назад. Вросшие в землю домишки, ветхие заборчики, заросшие амброзией палисадники и будто невзначай засеянные коноплей огороды, маргинальный дух криминального безделья. Местное благосостояние проявлялось в стоящем во дворе мотоцикле, да в паре приткнувшихся на немощенных улочках москвичей и жигулей. На Лысой горе не было ни табличек с названием улиц, ни нумерации домов. Но Клопу уже доводилось бывать здесь, поэтому он быстро отыскал нужный адрес. Пнул скрипучую калитку, чтобы не испачкаться об черную от ржавчины ручку. По длинной заковыристой тропинке обогнул густые заросли бурьяна и вышел ко входу. На фоне облупившейся стены железная дверь с глазком смотрелась чужеродным вкраплением. Клоп нажал на кнопку звонка. Посторонний мог тыкать в нее пальцем до кровавых мозолей. Перед ним же дверь гостеприимно распахнулась почти сразу. На воротах стоял Ваня Карман. Когда-то он дружил с гангреной и помогал тому выявлять наседок. По причине старости замшелый реликт криминального мира не годился даже на атас. Но память его по-прежнему не подводила. Да и волчий нюх оставался достаточно острым. Вот и пригрелся на старости лет в притоне мамы Гали и оказался на своем месте, потому что своих проверенных людей не забывал, а чужаков просвечивал насквозь, как рентгеном. Клоп ввалился в небольшой коридорчик. В тени ворохнулась скособоченная фигура. «Здорово, пердун старый!» — дружелюбно буркнул Клоп. «Как жизнь, Ваня?» «Все ништяк, молодой. Коптим помаленьку». Голос звучал слабо, перемежаясь со страдальческим покряхтыванием. Но Клоп знал, что при крутом раскладе от Вани запросто можно схлопотать шило в печень. Карман опустился в стоящее рядом креслице. Клоп бочком с некоторой опаской протиснулся мимо сторожевого пса мамы Гали. Темный коридор закончился еще одной дверью. Она оказалась открыта. За ней и начиналось, собственно, хозяйство мамы Гали. Смесь хитровского трактира и публичного дома. Сильно пахло подгоревшим жиром, из глубины дома доносился шум застолья. Немолодая, но не согнутая временем женщина в ярком халате пересекла большую комнату, заставленную несколькими столами. «Давно тебя не видно», — она легко коснулась плеча нового гостя. «Говорили, отошел». Голос у нее был чуть хрипловат. «И я так говорил», — утвердительно кивнул Клоп. «Только тети Мити и башли бабки капусту, короче, за красивые глаза не платят. А то бы ты уже давно богачкой стала». «Мои глаза уже не те». Мама Галя слегка усмехнулась. «Ты один ищешь кого? Или чего-то надо?» «Один. Пожрать, выпить, с людьми побазарить». «Садись, сейчас накроют». Клоп осмотрелся. Зарешоченные окна выходили в огород, белые занавески были плотно задернуты. В отличие от других притонов, здесь не приветствовали наркоту и старались поддерживать порядок. Обстановка, конечно, не потрясала роскошью. Не новая мебель, скрипучие полы, кое-где обои отходят от стен, но грязи не было. Не было ругани, драк, поножовщин, стрельбы не было. Приходили серьезные люди, обедали, выпивали, переговаривались тихо, иногда тискали девочек, уводили в отдельные комнаты. И уходили. Это был своего рода клуб. Для тех, кто по уровню не проходил фейс-контроль и дресс-код в дорогущих ночных клубах Тиходонска, не привык к тамошнему бухлу и не имел денег, чтобы его оплатить. Не успел Клоп затомиться в ожидании, как перед ним появился запотевший графин с водкой, тарелка с соленьями и сковорода со шкварчащей отбивной. «Еще чего хочешь?» — спросила накрывшая на стол суетливая круглая женщина неопределенного возраста. Завсегдатые звали ее Пышкой. «Или девочку позвать?» Клоп мотнул головой. «Ничего не надо. Кто еще есть?» Она понизила голос и оглянулась. «На дальней половине Богатяновские в картишки перекидываются, а больше пока нет никого. Может, к вечеру подтянутся?» Клоп сделал жест, будто крошки стряхнул. «Ладно, иди пока». Он неторопливо выпил стопку, косясь на включенный без звука телевизор, закусил твердым соленым огурчиком. Еще выпил, набил рот сочной квашеной капустой. Мясо пахло аппетитно, но есть не хотелось. Внутри шевелился неприятный червячок беспокойства. Это появилось в последнее время. Вот даже в проверенном притоне с Ваней Карманом на воротах он ощущал страх. И вообще везде. Когда шел на дело, прогуливался по улице, когда менты проверяли документы, когда базарил с пацанами. А вдруг что-то прознали, вдруг заподозрили, вдруг кто-то что-то слил. Только в своем бетонном бункере за железной дверью расслаблялся, потому что там он был один. А сам себя человек не боится. Да еще с Лисом было спокойно. Хотя именно из-за Лиса он не сидит в своей безопасной берлоге. Через комнату, озираясь, прошел какой-то вертлявый тип в кепке, оцарапавший Клопа жестким, настороженным взглядом. Несколько раз пробежала с тарелками и бутылками Пышка. Клоп подумал, что потерял время зря. Кусок в горло не идет, водку организм тоже не принимает. «Пожалуй, пора валить отсюда». Неожиданно скрипнула дверь, ведущая на дальнюю половину. Клоп поднял голову, и у него ёкнуло сердце. Закрывая собой проем, на пороге застыл здоровенный бык в нависающем над брюками пловере. Он слегка покачивался, потом подошел, навис, упираясь кулаками в стол и источая густой дух перегара. Клоп сделал вид, что только сейчас заметил постороннего, поднял якобы пьяное лицо, по-блатному скривил губы. «Чего надо?» Они уставились друг на друга. Если бы кто-то вставил в пересечение взглядов санкцию на арест или грамоту за ударный труд, бумага бы вспыхнула или, по меньшей мере, обуглилась. Потом на лице Клопа проступило узнавание. Недобрый оскал сменила дружелюбная улыбка. Он так натурально играл роль прозревающего пьяницы, что вполне мог получить Оскара. «Зема, кореш, здорово! Садись, выпьем!» Но Оскаров раздают совсем в других местах и совершенно другие люди. Здесь с гораздо большей степенью вероятности можно получить пулю в лобешник или нож в сердце. «Говорят, ты делюгу ищешь», — густым басом проговорил Зёма. И, плюхнувшись на стул, заорал в сторону двери. «Эй, Пышка, сука, неси стакан живо!» Через минуту стакан стоял на столе, и Зёма, не спрашивая, щедро налил в него водки, которую оплачивал Клоп. По блатным меркам это серьезный косяк, если не прямой наезд. Потому так получается, что хозяин водки — гондон штопанный, и больше никто. Его вообще за человека не держит. В другой обстановке Клоп дал бы оборотку, не глядя на габариты обидчика. Мало ли что здоровый, если вилку в глаз воткнуть, только громче упадет. Но сейчас решил спустить все на тормозах. «Кто говорит?» — по привычке никогда не давать сразу прямого ответа, в свою очередь спросил Клоп. Зёма вылил водку в горло, сверху набросал капусты, рукой взял отбивную, откусил большой кусок и положил обратно на сковородку. «Пацаны, — говорят, — прищурившись, он рассматривал Клопа, и тяжелый взгляд не сулил ничего хорошего. Неужели что-то пронюхал? Может, засекли меня с Лисом? — тревожно подумал Клоп, прикидывая, как лучше ухватить острый с тяжелой ручкой нож. «Какие пацаны? Что ты скачешь, как вошь меж ногтей?» — презрительно усмехнулся Зёма. «Кто? Какие? Ну, допустим, батон». Клоп глубоко вздохнул. «Если батон сказал, то ищу. Дальше что? Предложить работу хочешь?» «Конечно. На, держи». Повозившись где-то сбоку, Зёма неловко вытащил из-под пуловера пистолет и выпрямил руку. Блестящая трубка глушителя чуть не выбила Клопу глаз. Он отпрянул. Ты что, офуел?» «Не бзди, басота!» — захохотал Зёма, убирая оружие. «Шутка! Просто пацаны удивляются, чего ты вдруг дело ищешь? Сидел, сидел, и вдруг...» Зёма улыбался, но взгляд у него был острый и совсем не пьяный. «Да что вы все одно и то же!» Клоп с досадой ударил по столу, вилка упала и зазвенела по полу. «Жить-то надо, есть пить хочется. Где мне капусту брать? А вы все чего вдруг, да зачем нужно? Бабло нужно, вот зачем. Давеча отработал, получил. Во, гляди!» Он засветил пачку тысячерублевок. «Ого, братан, да ты банкуешь!» — с насмешкой сказал Зёма. «Мне это на вечер погулять не хватит». Очередная порция чужой водки исчезла в огромной пасти. Смачно хрустнул соленый огурец.